Глава 20. Полицейские закончили свои дела и уехали из особняка. «Черт знает что!» — возмущался Блэквуд. «Они опечатали летнюю столовую, перекрыли ход на винтовую лестницу. Прохаскам удалось получить разрешение на отъезд. Думаю, Дарлинги и Лодж тоже захотят уехать. Чертов японец все время бродит и бормочет что-то о яростных духах. Студентки где-то до сих пор шляются. Что вы намерены предпринять, Стин?» «Я?» «Да, вы. Я нанял вас и вашего малохольного консультанта разоблачить человека, который хочет погубить мой отель и мою репутацию. Пока что вы никак не отработали свой гонорар». Я вернулся в свой кабинет и позвонил Маркусу, вкратце рассказав ему обо всем произошедшем. «Прошу прощения за свой вчерашний конфуз и за то, что утром так спешно покинул вас», — ответил он. «Но мисс Блэквуд буквально вытолкала меня из дома. Теперь я понимаю, что она не хотела, чтобы полицейские лишний раз меня беспокоили. Похоже, у этой девушки сложилось обо мне представление, как не о совсем здоровом и крайне возбудимом человеке. Здесь освободился еще один номер. Вы уверены, что не хотите переехать поближе, так сказать, к месту действия? Блэквуд не отказался от наших услуг, а наоборот, требует результатов». «При всем уважении, Дуглас, я предпочту остаться в пансионе миссис Майерс и с ее кошачьей армией. Мне все меньше нравится эта история». «Вы боитесь нападения таинственного гостя? Например, мистер Футагава сегодня все утро пудрил мне мозги тем, что у этого отеля неестественная атмосфера, а ярость неотомщенных духов возрастает с годами». «Вот об этом я и говорю. Дело не в проделках какого-то шутника, не в ограблении и в убийстве по отдельности, а в том, что мы наблюдаем эскалацию насилия, которую наверняка провоцирует суеверие, роящееся вокруг отеля. Мисс Эриксон в своей бескомпромиссной борьбе с невежеством совершенно права. Когда люди начинают верить во всякую чушь, достаточно малейшего повода, чтобы самая безобидная вещь привела к кровавым последствиям. Вы читали «Поворот винта» Генри Джеймса? Еще один викторианский автор? Один из величайших. Что-то припоминаю. К своему стыду должен признаться, что, кажется, читал краткое изложение книги в «Reader's Digest». Там гувернантка решила, что в ее подопечного ребенка вселился демон. Маркус фыркнул. Вначале его забавляло мое невежество неофита, потом он несколько лет пытался воспитать во мне достойного интеллигентного собеседника, но теперь, кажется, начал подозревать, что я так и останусь невеждой, взращенным на кратких пересказах и голливудских адаптациях. Кстати, интересно было бы узнать, что думает мистер Футагава обо всем происходящем. Я же вам рассказывал. Он бормочет о каких-то неотмщенных духах по имени Юрей с черными глазами и деформированными лицами. Возможно, вы задавали не те вопросы. Естественно, мистер Футагава очень хорошо осведомлен о фольклоре своей страны, тем более, если он занимается этим профессионально. Я тоже мог бы рассказать вам о Банши, Келпи или Дибуках, но это вовсе не означает, что они все решили устроить профсоюзный съезд на острове Тир. Дело в том, что мистер Футагава является ярким представителем восточной культуры, коим свойственно холистическое восприятие мира, то есть в отличие от людей Запада, склонных к редукционизму и анализу с повышенным вниманием к отдельным деталям, для японцев свойственна концентрация на целой картине. Если мистер Футагава что-то находит в происходящем неестественным, это вовсе не означает, что ему мерещатся злобные духи. Я постараюсь прибыть сегодня в отель на ужин, надеюсь, без драматических эффектов. Положив трубку, я некоторое время приходил в себя, отгоняя странное ощущение, что вновь вернулся в колледж и прослушал очередную лекцию. Потом отправился в библиотеку, надеясь, что обнаружу там британскую энциклопедию, где могу найти статью о холизме. Знаменитая библиотека Гаррета Фэншоу представляла собой квадратную комнату на противоположной стороне коридора от главной гостиной. Все стены от пола до потолка были заставлены книгами. Целая секция была отведена под энциклопедии и толковые словари, так что я быстро освежил свои знания о холизме. Правда, так и не понял, почему это качество свойственно японцам и чем так ценно для нашего расследования. Затем я стал изучать другие книги на полках в надежде обнаружить романы Сиси Лутца. Наверное, они были убраны на самый верх или задвинуты другими книгами. Зато, глядя на верхние полки, я неожиданно увидел корешок «Поворота винта» Джеймса. Книга располагалась так высоко, что я едва доставал до корешка пальцами. Попробовал подцепить ее, но не смог. Пришлось подвинуть ближе к стеллажу подставку для ног, однако и это не принесло результата. Невозможно было вставить пальцы в просвет между книгами, словно они были склеены друг с другом. Я попробовал соседние, тот же результат. На следующей полке снизу, до которой я мог дотянуться рукой без подставки, книги сдвигались. Естественно, я заподозрил какой-то подвох. Библиотека, которую покойный хозяин запретил трогать, таинственный пришелец, появляющийся в доме сквозь запертые двери. Наверняка можно было проверить все планы первого этажа и погреба, а потом попробовать вытаскивать разные книги с полок или просто снести весь стеллаж. Но я решил пойти по кратчайшему пути, поэтому отправился в соседнюю комнату и позвал владельца особняка. «Мистер Блэквуд, я думаю, что за этим книжным стеллажом может существовать тайный ход из дома», — заявил я.